Глава 13. Личный волшебник. Надя. «Пожалуйста», — стучу в решетку, — «можно мне хотя бы позвонить? У меня ребенок дома болеет. Я лекарства должна была привезти». «Без старшего не могу. Раньше нужно было про больного ребенка думать. Раньше, дамочка!» — равнодушно отвечает дежурный. «Вот когда у гражданки Курочкиной вздумали деньги позаимствовать, тогда и нужно было думать». «Да не брала я!» — бессильно всплескиваю руками. «Мне внук ее подбросил! Я вашу Курочкину всего 3 дня знаю, а он явный наркоман!» «А можно потише?» — пьяно ворчит какой-то вонючий алкаш на лавочке справа. «Тут вообще-то люди спят!» Закрываю лицо ладонями и прислоняюсь спиной к стене. «Что мне теперь делать? Что вообще бывает за кражу?» Слезы подкатывают к глазам. «Господи, если об этом узнают мои родственнички, они меня совсем утопят. Что ж я такая неудачница?» Снова и снова прокручиваю в голове сегодняшний вечер. Закрутилась, забыла зарядить телефон, ушла пораньше с работы. Думала, что до пробок все успею вечерних. Но нет. Принесла нелегкая внука к моей подопечной старушке. Он мне сразу не понравился. Смотрел так сально, пока я руки мыла, в коридор не пропускал. Я считаю, что абсолютно справедливо высказала ему, чтобы подвинулся, а он решил меня подставить, урод. Бабулька в сумочку кинулась мне платить, а денег нет. Пенсию сегодня принесли. Ее чуть инфаркт не хватанул. Она давай искать. Я стою как дурочка, жду свою оплату. В довесок сын ей вздумал елку привезти. Заходит в такой форме. Но бабка ему и пожаловалась. Когда только ее внучок успел мне деньги в сумочку переложить. А его папаша и слушать ничего не стал. Щелкнул наручниками меня и в отделение приволок. Бью по решетке еще раз. «Ну, человек вы или нет?» Вдруг слышу, что со стороны лестницы к нам движутся еще люди. Это либо новые задержанные, либо капитан Курочкин решил меня четвертовать за свою мать. «Ты попутал, капитан!» Слышу я грозный мужской голос, который отчего-то кажется мне знакомым. «Сам подумай, зачем ей эти копейки? Матери помочь решили, по доброте душевной, а ты творишь! Не заставляй меня искать виноватого! Лучше сам пораскинь мозгами и найди!» Дежурный начинает суетиться, убирая со стола лишнее в ящик, судоку, тарелку с бутербродами и чашку чая. «Куда тут у вас идти?» — спрашивает все тот же голос. «Господи, так где же я его слышала?» «Вот сюда, Иван Дмитриевич!» «Иван?» — в шоке распахиваю я рот. Рона выворачивает из-за угла вместе с капитаном Курочкиным и направляется ко мне. «Откуда?» — шепчу потрясенно. «Как ты здесь?» «Открывай давай!» — рявкает Иван на капитана. Тот нехотя снимает замок и открывает решетку, смиряет меня презрительным взглядом. «Забывайте о девушке, всем понятно?» Давит мой сосед интонацией на полицейских и переключает внимание на меня, внимательно осматривая с головы до ног. «Тебя не били? Не обижали?» «Нет», — мотаю головой. «Тогда поехали домой», — заключает сосед. «Девушке вещи выдайте личные». Забираю у дежурного телефон, ключи, сумочку и, крепко держась за рукав соседа, выхожу из РУВД. «Застегнуться забыла», — оборачивается Иван ко мне, когда мы выходим на крыльцо. Спускается еще на пару ступенек и вдруг сам начинает застегивать мне пуховик. И не могу вымолвить ни слова. Просто не верю, что так легко все закончилось. А они меня отпустили, уточняю. «Ну точно, крольчиха», — усмехается. «Сами ж двери открыли, никто не держал». Испугалась. Я почти головой поехал, пока тебя искал. «Спасибо, ты мой волшебник, просто...» Осекаюсь. И тут до меня доходит, что раз меня дома нет, Иван тоже здесь. А с кем Вера коротит меня? «С Линой, с сестрой», — отвечает Иван и подталкивает меня к большой черной машине. «Садись быстрее, мне не стоит лишний раз светиться». «Да, да, конечно». Ныряю я на заднее сиденье и неожиданно вижу за рулем еще одного мужчину. «Здравствуйте», — шепчу удивленно. «Мой друг», — представляет мужчину сосед. «Аркадий помог тебя найти и освободить». «Спасибо». Наклоняюсь я между двумя передними сиденьями. «Спасибо вам большое!» Аркадий оборачивается и проводит удивленный взгляд с меня на Аронова. «Да на здоровье!» — бурчит. «А разве тебе можно покидать дом?» — спрашиваю тихо Ивана. «Нет, конечно», — пожимает плечами сосед. «Но это была безвыходная ситуация». «У тебя будут проблемы?» «Штраф, скорее всего», — пожимает плечами Иван. «И то только за браслет. Скажи, что случайно споткнулся и его поломал». Я хмыкаю. «Хитро. А ваш друг полицейский?» — понижая голос еще сильнее. «Почти», — кивает Иван. Дальше вопросы несговорчивому другу задавать стесняюсь. Рассказываю Ивану о своих путешествиях в подробностях и, едва захожу в квартиру, сразу бросаюсь в комнату к дочери. Она сладко спит, обняв рукой подушку. Маленькая такая. Мое сердце сбивается. Больше никогда и ни за что по квартирам не пойду. «Привет!» — тихо появляется в дверном проеме за моей спиной Лина. «Не переживай. Мы лекарства выпили, мультики посмотрели, помылись. А ты задержалась на работе, слышишь?» Я смотрю на нее, закусив губу. Да уж, это самый безобидный вариант оправдания для ребенка. «Ты бы в душ тоже сходила и поела», — предлагает мне Лина. «Я мясо запекла, а то мало ли что там в ментовке можно подхватить». И она права. Я выхожу из спальни и прикрываю за собой дверь. «Спасибо большое», — еще раз с чувством говорю Ароновым. «Если бы не вы...» «Да иди уже», — отмахивается Лина. «Любой нормальный человек поступил бы так же».